Александра Маринина. Казнь без злого умысла. Пролог. Сумка с взятыми в библиотеке книгами была невероятно тяжелой, но Нина Лишенко радовалась этой тяжести. Муж оправился после инсульта, завтра он едет в санаторий восстанавливаться. Попросил принести книг побольше, значит, снова почувствовал вкус к жизни. Все, что дома было, перечитано уже по многу раз. Нина свободной рукой набрала код, толкнула дверь подъезда, мысленно чертыхнулась в адрес тех, кто в очередной раз то ли разбил, то ли вывернул лампочку, на ощупь вставила ключик в замок почтового ящика, едва поймала вываливающиеся местные газеты, рекламные листки, конверты с письмами, сунула всю кипу бумаг под мышку и порадовалась, что подниматься невысоко, всего на второй этаж. Когда-то, когда они с мужем только-только получили эту квартиру от предприятия, Нина расстраивалась. Шумно, тротуар узкий, машины чуть ли не по голове у жильцов ездят. Они привыкли спать с открытыми окнами. Теперь радуется. Муж еще плохо ходит, но со второго этажа спуститься ему вполне по силам и домой подняться тоже. А вот с третьего и выше, пожалуй, не сумел бы. Дом-то без лифта. Да и сумки тяжелые с возрастом носить становилось не легче. А так все-таки второй этаж. Войдя в квартиру, Нина скинула короткие сапожки и прямо в пальто направилась в комнату, к мужу, проверить, все ли в порядке. Слава богу, ничего не случилось. Муж сидел в кресле и смотрел телевизор. Вот теперь можно перевести дух и раздеться. После инсульта прошел почти год, а Нина так и не избавилась от страха прийти домой с работы и обнаружить мужа лежащим на полу. Как тогда? «Вот книги!» — она поставила сумку рядом с креслом. «Вот почта!» «Опять рекламы накидали, деваться от нее некуда. Хотела прямо в подъезде бросить, у нас там теперь специальная коробка стоит, ты видел. Но там конверты какие-то, счета, наверное, или из пенсионного фонда. Лампочку опять разбили, темно, ничего не видно. Я побоялась вместе с этой макулатурой что-нибудь нужное случайно выбросить. Ты сам разбери, ладно? А я пойду ужин готовить». «Конечно, Ниночка», — кивнул муж. «Счета я сам. Счета — это дело серьезное». Нина удовлетворенно улыбнулась. «Конечно, левая рука и нога слушаются пока еще совсем плохо, но все равно прогресс налицо. Не сравнить с тем, что было. А конверты можно и одной рукой вскрывать. Муж натренировался». Через полчаса ужин был готов. Нина внесла в комнату поднос и принялась накрывать на стол. «Ну, что там?» — спросила она. «Счета? Много накапало?» «Как обычно. Телефон, квитанции за квартиру. Я думал, квартплату поднимут, вроде грозились. Я по телевизору слышал. Но нет, пока все то же самое. Молодец наш мэр, обещания свои держит. Настоящий мужик. А одно письмо вообще не нам. По ошибке в наш ящик кинули. И кто там у них на почтах этих работает, не понимаю. Ясно же написано на конверте. Северная, дом 16, квартира 5, а у нас дом 18. Куда они смотрят? Нинуль, ты завтра по дороге на работу занеси в соседний дом письмо, ладно? Брось в ящик, а то нехорошо человек, может, ждет». «Как же я войду?» — возразила она. «Там ведь кодовый замок, как у всех, а цифры я не знаю. Это надо или кого-то из жильцов караулить, или на почту нести». Муж неожиданно смутился. «Нет, на почту не надо. И жильцам тоже. Я же на адрес не сразу посмотрел. Конверт вскрыл. Неаккуратно. Прочитал. Ничего не понял. Засомневался вот тогда и на конверт повнимательнее взглянул. Вижу, улица правильно указана. Квартира тоже 5-я, как у нас. А дом не наш, соседний. Но конверт. Нинуля, стыдно людям показывать». Но ведь тот человек, которому письмо адресовано, все равно увидит рваный конверт и поймет, что письмо читали, — рассудительно заметила Нина. — Чего ж тут стесняться? — А там что? Что-то очень личное? Любовное? — Да нет, там по делу. Что-то про экологию. Ничего личного. — Про экологию? — она насторожилась. А ведь тот мужчина, которого недавно убили, был как раз из соседнего дома. Уж не ему ли письмо? Как же его звали-то? Никто ничего о нем в сущности не знал. Говорили, нелюдимый был, с соседями не общался, даже фамилии его назвать не смогли. Но в газете местные много писали об этом убийстве. Там и фамилия была. Господи, да как же! Она нетерпеливо схватила грубо разорванный конверт, прижала пальцами обрывки, прочитала имя адресата. «Ну, точно, Сёмушкин. Все правильно. Именно про него писали в газетах». Нина бесцеремонно достала письмо и принялась читать. «Не могу с тобой связаться. Телефон не отвечает. А письма с электронки возвращаются с пометкой, что твоя почта не работает. Я закончил свою часть отчета. Теперь экологическая картина вырисовывается полностью. Это убойный материал. Они все пойдут под суд, можешь мне поверить. Срочно объявись в лаборатории. Ты куда-то уехал, что ли? Дверь не открываешь, телефон не берешь. Пришлось письмо посылать, как в доисторические времена. Не тяни, вопрос срочный». «Вот значит как», — протянула негромко Нина, присаживаясь на краешек дивана. — Это не на почту надо идти, а в полицию. — Почему в полицию? — испугался муж. — Я же не нарочно, так получилось, случайно. — Это письмо Сёмушкину, тому, которого убили. Судя по письму, он занимался экологией. Ты понимаешь, что это значит? — Ох ты, Господи! — выдохнул муж. — Ничего себе! «Думаешь, это опять?»